Я посветил вокруг себя. Снаружи, с четырех сторон лифта, было еще больше кирпича, дранки и штукатурки, наваленных, как обломки прошлого. И тут я заметил кое-что, валявшееся в углу. Осколок зеленого камня, и подобрал его. Это был кусочек резного нефрита около 1,5 дюймов длиной. Голова лошади с отломившимися ушами. Я, разумеется, помнил, что в отчете детективов упоминался найденный в нагрудном кармане Саймона отбитый кусочек нефрита. Возможно, оба осколка были фрагментами одной и той же статуэтки или фигурки. Я сунул этот кусок зеленого камня в карман и оглянулся, чувствуя себя круглым дураком. В лифте больше ничего не было. Ничего, кроме панели с кнопками этажей. Так почему бы не открыть ее, раз уж ты здесь? Отвертка оказалась совершенно бесполезной. Винты, ввинченные в латунную крышку, были специально изготовлены таким образом, чтобы идиоты с обычными отвертками не могли вскрыть панель. Тут требовался инструмент, сделанный на заказ. Поэтому я подошел к панели с кувалдой, согнувшись в три погибели, чтобы суметь просунуть лом и отодрать крышку тремя энергичными рывками. Хотя я ничего и не смыслю в спутанных клубках, соединенных концами электрических проводов, особенно в электропроводке 70-летнего лифта, я вполне способен распознать установленную на скорую руку миниатюрную видеокамеру с оптическим кабелем, налаженную для съемки через отверстие отсутствующей кнопки 10-го этажа и соединенную проводами с силовой установкой лифта. У меня настолько замерзли руки, что я не решился отсоединить кассету с лентой от магнитной головки, записи и привода, который перематывал пленку вперед. Чтобы согреть руки, я сунул их в карманы брюк и заметил, что механизм удерживает пленку с помощью подпружинного рычажка. И как только я понял это, ничего не стоило засунуть туда отвертку и отжать рычажок. Пленка выпала прямо мне в руку. Я перевернул ее. На этикетке рукой Саймона Краули были выведены четкие печатные буквы. Пленка 78. Использована повторно. «Эрнеста! Ричард!» — закричал я через черную дыру надо мной прямо в ночь. «Тут мы! Начинаете все забрасывать в грузовик!» Газета никогда не закрывается. Никогда. Она может скончаться, если владелец обанкротится и не найдется нового покупателя, но она никогда не закрывается. Всегда может произойти что-то новое. Армии, перемещающиеся по ночам, землетрясение в Турции, убийство знаменитостей, все что угодно. Если Бруклинский мост начнет рушиться в 4 часа дня, фотографы газеты будут там через 10 минут. Высадив Эрнеста и старину Ричарда на их окраине, я поставил украшенный вмятинами фургон в редакционном гараже, как раз на месте, забронированном для финансового директора, толстого коротышки, который, как всем было известно, украсил свой дом на Лойк-Айленде 8000 рождественских лампочек. Дежурный служитель гаража проснулся и выпучил глаза, а потом осторожно присел в своей будке, пытаясь понять, не убийцы ли это нагрянули? Я помахал ему рукой. Он выбрался из будки. «Да вроде бы сегодня уже слишком поздно, мистер Рен». «Хм, всегда вроде бы слишком поздно». «А вот в этом я с вами вполне согласен». Наверху в редакции новостей, в отделе, занимающемся городскими новостями, в облаке сигаретного дыма сидел Бобби Дилли, склонившись над моделью самолета с пончиком во рту и приклеивая крошечное колесико к шасси. При этом вполне возможно, что некоторое количество клея попадало и на пончик тоже. Телефонная трубка была прижата к его уху. Тем не менее, он, по-видимому, больше интересовался трескучими, прикрывавшими друг друга голосами на его полицейском сканере. На одном экране перед ним прокручивались сводки Associated Press, на другом беззвучно воспроизводился отчет CNN. Рядом с наполовину законченной моделью самолета лежала коробка с пончиками и еще стопка завтрашних утренних газет. Увидев меня, он положил телефонную трубку. «Ты весь в грязи!» «Я знаю». «Расскажешь, может быть, в чем дело?» «Сейчас не могу». «У меня найдется, чем тебя порадовать. У копов есть парень, который...» «Не могу». «Что, торчишь на сюжете?» Я пожал плечами. «Нужно что-нибудь?» «Да, один из твоих пончиков». Я плотно закрыл дверь своего кабинета, смахнул почту со стула, вставил пленку в аппарат и перемотал ее. Затем я нажал кнопку воспроизведения. Четыре человека в деловых костюмах стоят перед огромным складом под небом, затянутым тучами. Лето. Трое мужчин постарше, один помоложе. Молодой все время оживленно говорит и жестикулирует. Остальные хранят настороженное молчание. Молодой. Здание все же достаточно вместительное для расширения. 58 тысяч футов, то есть намного больше одного квадратного акра. Давайте войдем внутрь. Он открывает дверь, и мужчина гуськом входит внутрь. Когда камера настраивается на другой световой режим, открывается внутренняя панорама ярко освещенного помещения, где установлены громадные чаны с водой, подводящими и отводящими трубами всех возможных диаметров. В центре два человека в оранжевых фартуках шуруют длинными шестами в одном из чанов. «Пожалуйста, встаньте на голубой коврик!» Голос. «Зачем?» Молодой. «Он с дезинфектантом. Уничтожает бактерии. Здесь, господа, две тенденции. Как я уже говорил, с одной стороны, рост мирового потребления рыбы, с другой — уменьшение располагаемых запасов рыбы в океанах. Вот первый чан». В кадре чан с тысячами мечущихся внутри черных теней. «Подросшая молодь рыбы пребывает в двухмесячном возрасте. Это гибрид морского окуня и белого пресноводного окуня. Мы, кстати сказать, управляем их развитием», — указывает на цифровой индикатор температуры. «Если нам нужно ускорить их рост, мы просто повышаем температуру воды примерно на 9 градусов и еще устраиваем им противоток. Чем крупнее они становятся, тем сильнее встречный поток. Кроме того, мы пропускаем их через все эти резервуары. Вот это карантинный резервуар, где они проходят вакцинацию, потом что-то вроде яслей, затем садок для выращивания, где они достигают своего нормального размера, а после этого направляются по нисходящей трубе вон туда, в чан, так сказать, для сбора урожая, где мы их сортируем, а затем или продаем их живыми в ресторан, или глушим и разделываем прямо здесь. Наш объем продукции составляет 1,3 миллиона штук. Это не так много, как на крупных рыбных фермах под открытым небом. Но в этом деле все решает умение и опыт. Показатель смертности здесь всего 12,7%, а это намного ниже, чем на открытых фермах. И к тому же у нас организовано повторное использование воды. Пауза, во время которой он наблюдает за их реакцией. Замкнутая система. Да большинстве ферм требуется, ну, может быть, 1000 галлонов воды на фунт рыбы. Этак можно остаться без воды, если использовать ее в таком количестве. Мы же сократили расход воды до 128 галлонов на фунт. А фекалии мы возвращаем для переработки в естественном цикле. Мы продаем их местным фермерам по цене транспортировки плюс еще дохлая рыба. Я говорил вам, что мы учитываем дохлую рыбу. Так вот, мы ее учитываем. Нам известно, сколько штук погибло, и поэтому у нас исключен... Я остановил пленку. Я ничего не понимал. Невозможно, чтобы все это было снято камерой в лифте, если, конечно, она сработала. Может быть, фатально заблуждался? Я снова включил просмотр. Непроизводительный расход корма. На многих фермах просто вываливают его рыбам и все. Они используют временных рабочих, подростков, нанимают всех подряд. У нас же работают люди, сведущие в естественных науках. У них расходуется 23 фунта корма на фунт рыбы, а нам удалось сократить его расход до 1,5 фунта. Это нечто неслыханное. Это высший пилотаж. Прошу сюда. Все идут за ним мимо вереницы садков. Рабочие вначале наблюдают за ним, а потом возвращаются к своей работе. Группа останавливается у огромного чана. «Рой, достаньте мне одну из взрослых рыбин, дюймов на 14. если, конечно, такая найдется. Рабочий влезает по лестнице, вытаскивает из кольца небольшой сачок, заглядывает в чан, по птичьи высматривает в нем рыбу, делает резкое движение, и через секунду в сетке трепыхается большая рыба.